Глава 45. Данила. Остаток вечера проходит в более спокойной обстановке. По возвращению мое место рядом с Лаурой занимает Марина, а с другой стороны у меня оказывается Джек. Новоиспечённая родственница, конечно, смотрит на нее как на единственного своего врага, но мне на это абсолютно наплевать. Пусть знает свое место и не претендует на место моей жены. Но, к счастью, пытка не может длиться вечно, и застолье подходит к концу. Я встаю и прошу прислугу подать мне с каминной полки злосчастную бутылку. А когда ее приносят, внутри все сжимается в предвкушении. Посмотреть на спрятанные сокровища жуть как хочется, ну а родственников выпроводить еще больше. Оставлять их здесь до самого праздника до смерти не хочется. Я ими за один вечер присытился. Чувствую себя человеком-ненавистником, потому что от сидящих за одним столом людей начинает натуральным образом потряхивать. «Ну что ж, приступим», — радостно говорю и тянусь к принесенной прислугой бутылке, но меня останавливает мама. «Мы тут подумали», — говорит она. «Так как мы все остаемся до самого Нового года, почему бы нам не открыть бутылку под бой курантов?» Возникает вполне логичный вопрос. «Какого чёрта тогда они все приперлись так рано? Начало декабря только. Это что, мне их целый месяц терпеть?» Как назло, все эту идею поддерживают, и мне приходится убрать руки от проклятущей бутылки. Им что, неинтересно? Или бриллианты к Новому году увидеть не хотят? У меня все больше вопросов к этим родственничкам возникает. И когда ужин заканчивается, появляется возможность остаться с мамой наедине. «Ты уверена, что у нас с ними родство?» — сразу же спрашиваю. «В каком это смысле?» «В прямом». Я слабо представляю, чтобы эта Лаура и Джессика были моими родственницами. «Они же дальние», — объясняет так, словно этим все сказано. «Вот именно, мама. Чего ты их так рано привезла, если бутылку вскрывать будем только к Новому году? Они просили показать им страну, памятные места, в музей сходить. Вот как, а раньше почему не приезжали? Так у них денег не было», — подсказываю, и мама поджимает губы. «Неужели угадал?» «Ты что, за свой счет их сюда притащила?» «А что мне было делать?» — разводит руками. «Они про такой клад сообщили, я же не могла быть невежливой». «Мама». Вот удивляюсь я ее способности отдавать свои деньги. Но еще больше удивляюсь тому, что они у нее не заканчиваются при такой-то доверчивой и щедрой душе. Воистину не оскудеет рука дающего. «Что, мама, это всего месяц. Дом большой, уверена, они нас не стеснят. Нас? Ты тоже остаешься? «А куда мне прикажешь ехать? Не в отеле же я буду ночевать». Вообще-то именно на это я и рассчитывал. Мечтал, что родственники приедут и уедут, погостят пару дней и все. Но теперь оказывается, что они собираются остаться. И не на несколько суток, а почти на месяц. Снимать им отель я бы с радостью, но их отсюда, похоже, пинками не выпереть, раз мать никуда не собирается. Будет непросто. И мне-то еще ладно, вот Марине, сестра-то ее не приедет. Мех ее сегодня из больницы к себе забрал, но Марина пока этого не знает. А как узнает, что завтра ей в больницу ехать не надо и придется целый день с моими родственниками тут проводить? Страшно представить, что будет. Нужно предложить ей поехать на работу со мной. Там недалеко торговый центр, всяко лучше, чем тусоваться с неадекватами. Тем более охрана за ними присмотрит. Когда оказываемся с Мариной наедине, я выдыхаю. Она идет принимать душ, а я забираюсь в кровать и прислушиваюсь к шуму воды за дверью. Никогда не считал себя извращенцем, но у меня давно никого не было, и сейчас я в красках представляю, как Марина моется. Как по ее телу, а у нее идеальная фигура, стекают капли воды. Мне очень хочется стать ими, этими самыми каплями. Я настолько увлекаюсь, что не сразу понимаю, что праздник для ушей закончился, экран закрыт, а через минуту в комнату входит Марина. В пижаме с какими-то котиками. Но я-то уже себе тут напредставлял. Меня никакие милые котики не остановят. И даже холодный душ, который я следом принимаю, не отрезвляет. Я продолжаю думать о Марине и с сожалением смотрю на то, что она еще не спит. Так можно было бы невзначай ее обнять, притянуть к себе, списать все на тактильность во сне. Но Марина что-то просматривает в телефоне. Нас отвлекает стук в дверь, так как я стою и иду открывать. Каково же мое удивление, когда вижу за дверью Лауру. «Мне неудобно вас отвлекать», — говорит она. «У меня там в спальне ножка кровати сломалась, не могли бы вы посмотреть?» «Да, минуту», — отвечаю на автомате. «Я сообщу прислуге». Закрываю дверь и беру в руки телефон, чтобы позвонить старшему смены. «Ты что делаешь? Быстро положи телефон на место и иди в постель», — выдает Марина. «Она же не за помощью пришла». «О чем ты?» «Боже, Турбин, не прикидывайся наивным». «Думаешь, кровать не сломалась?» «Бинго! Эти близняшки просто мечтают заполучить тебя к себе в койку. Пойдешь? Марина хоть и делает вид, что язвит, но я вижу, что на самом деле она злится. Даже телефон в сторону отложила и смотрит на меня, сверкая взглядом. Даже с кровати поднимается и ко мне подходит. «Предупреди, пожалуйста, если соберешься провести ночь в компании зажигательных близняшек». Выдает сквозь зубы. «Желательно заранее». «С кем? С ума сошла? Меня тоже пробирает злостью. Я вообще-то с тобой мечтаю ночи проводить». «До сегодняшнего дня, да, мечтал. Но я все прекрасно понимаю. Ты взрослый мужчина с потребностями, и тебе это необходимо, но я бы хотела...» «Да ни черта ты не понимаешь!» Сгребаю ее в охапку. В два шага преодолеваю расстояние до кровати. Опрокидываю Марину на матрас и нависаю сверху. «Опомнись, Данила, опомнись!» Но я, конечно же, подавляю голос разума. Она меня ревнует, а я дико ее хочу.